Глава 63. Тихо звучала музыка, несколько пар лениво передвигались по залу. Прокопенко внимательно смотрел на сидевшую перед ним за столом женщину. Она, держа в руках бокал с шампанским, тихонько постукивала по стеклу длинными пальцами. Мужчина улыбнулся. «Ногти короткие, сразу видно, какой-то борьбой занимаешься». Женщина засмеялась. «Полезно для фигуры, да и для здоровья тоже. Я ведь в дурдоме с дураками дело имею». Прокопенко согласно кивнул. «Ну, и что ты узнала?» «Я ж тебе сразу говорила. Не зря эта стерва сюда приехала». Женщина, поставив бокал, чуть наклонилась вперед. «Этот парень страшно напуган. Требует представителя прокуратуры. Но кое-что прояснилось. Нелли приехала за золотом». «За каким?» — перебил ее Прокопенко. «Какой-то парень с девушкой имеют план. Где-то около Усть-Неры зарыто отцом этой девушки довольно давно золото. Вот Нелли и охотится за этой молодой парой». «А как Нелли узнала про это?» — иронически спросил Прокопенко. Женщина неожиданно резко ударила кулаком по ладони мужчины. Невольно вскрикнув, он отдернул со стола обе руки. — Ты что, сдурела? — Не иронизируй, — улыбнулась она. — Я не знаю, что и как, но то, что золото это есть, и Нелли хочет его, это точно. — Ну хорошо, — Прокопенко подул на руку. «И что ты предлагаешь?» «Тебе совсем не идет роль идиота», — спокойно заметила женщина. «А где гарантия, что это не блеф?» — холодно спросил мужчина. «Вот что, Вадим, я уверена, ты сам понял, что Нелли взялась за крупное дело. И знаешь, что ты думаешь про меня. Да». Глаза женщины гневно сверкнули. «Я не простила и никогда ей не прощу смерть Леонида. Мне просто повезло. Я вовремя, сама того не желая, уехала из Москвы. Я часто задаю себе вопрос, почему ты не отдал меня Нелли? Ведь если она узнает, где жила Раиса Кнутова эти годы...» Женщина многозначительно замолчала. «Ну, во-первых, ты моя любовница». Прокопенко достал пачку сигарет. «Во-вторых, ты Раиса Кнутова, и именно это главное». Он щелкнул зажигалкой и, прикуривая, посмотрел на собеседницу. Ее смуглое скуластое лицо с пронзительными черными глазами вдруг исказило гримаса ненависти. Невольно отшатнувшись, Прокопенко растерянно и даже испуганно спросил: «Что с тобой?» «Она в зале», — прошептала женщина. «Нам лучше уйти, пока нас не заметили. Расплатись». И женщина, гибко изогнувшись, поднялась и, кивнув бармену, быстро пошла к двери, ведущей на кухню. Крепкая спортивная женщина с прекрасной фигурой, которая выгодно облегала темно-синее платье со смелым декольте на высокой груди. Прокопенко, что-то сказав подскочившему официанту, встал и нетвердой походкой много выпившего человека пошел к выходу, успев заметить, как официант что-то говорил Нелли, в одиночестве сидевшей за столом, показывая рукой в противоположную сторону от двери. За Прокопенко почти вплотную шли два здоровенных парня.